С тех пор Яков Савич не проклинал надоевшего места своей жизни, а грелся на солнце около собственной кузницы, следил, чтобы все было цело, чтобы росла даже ненужная трава в саду, и втайне подружился с инвентарем своего двора, с плетнями, с деревьями, досками и гвоздями на них, с закоулками строений, и беседовал с ними в душе, любя их теперь неразлучной любовью, как царство своего сердца и мировое пристанище. И бедные, дремлющие предметы тоже шептали что-то в ответ Якову Савичу своими спекшимися от молчания грустными устами, так что хозяин тем более не мог оставить их одних в сиротстве на печальное пребывание. Он теперь не искал случая делать лишь странные механизмы, утоляющие вожделение темной души, а работал все, что ему давали – ведра, формы для пирогов, железные скобки, петли для навески деревянных ворот и прочее. Яков Савич соглашался нынче и на малое добро, чувствуя у него достаточное утешение. Проклиная некогда всеобщие леса, он полюбил сейчас кусты и былинки в своем нажитом саду. Волнуясь когда-то от ветра на бродяжих дорогах, он прислушивался теперь к шевелению хвороста в собственных плетнях, а ветер не любил, как всякую непогоду. Жизнь проходила перед ним своею мирной долготою. Дети товарного кондуктора выросли и стали воровать крыжовник с кустов. Деревянная кузница заиндевела от ветхости мелким древесным мхом. Старый клен в саду уже несколько лет держал свои нижние ветви без листьев сухими, от старчества, наверное. Он родился в то давнее время, когда здесь было еще чистое поле, и прожил век сиротою, в далекой стороне от могучих отцовских лесов. В летние ночи Яков Савич любил обходить двор и сад по загаженному краю, по темной крапиве и глядеть, как спит его добро и никуда не двигается. На небе звезды, хотя и шли куда-то, но медленно, а на другую ночь опять были на своих местах. Затем Яков Савич спал и видел сновидение старости, что он молод и мил лицом, кругом растет бушующий от ветра бурьян, и голос давно погибшей грустной матери звучит в воздухе над ним, и он смеется. В кузнице пахнет сажей и железом, за деревянной стеной тьма и редкий пугающий шелест травяных стеблей, а старик спит один на топчане, открыв рот в слабости своего счастья, видеть во сне мертвую мать, минувшую природу и свою забытую душу. Но ум его, как сторож-старичок, спал слабо. В одну ночь он расслышал, как скрипит плетень под тяжестью человека, и разбудил Якова Савича чувством беспокойства. Хозяин проснулся и стал слушать приближающееся бедствие. Кто-то шел по мякоти трав и почвы, небольшими шагами, иногда останавливаясь в страхе чужого места и замирая. Яков Савич стал бояться и ждать. Он расслышал, как неизвестное существо удалилось куда-то от кузницы, и затем оттуда раздался робкий стук в оконное стекло, что было в глиняной стене маленького дома, выходившего этой стороной в сад. Яков Савич сам не знал, кто жил в том жилище. Он там никогда не замечал ни звука, ни вечернего огня, ни дыма. Но стекло зимой и летом было наглухо замазано, значит, никто в сад не вылезал, и этого достаточно. После молчания снова кто-то постучал в далекое окно и смирно смолк в ожидании ответа. «Может, это ангел ходит ночью?» – подумал Яков Савич. «Сколько сейчас времени?» Он потрогал руками стрелки стенных сельских часов и узнал, что было час ночи. «Ангелу ходить пора», – решил он в уме. «Либо мне проклясть все и скрыться отсюда без поворота. Чего я здесь живу? Умираю? Странность одна». Он прислушался далее. Ангел по-прежнему постукивал в окно, но все более редко и без ответа. «Застынет», — подумал Яков Савич и встал с места. «Зори теперь холодные». Он вышел наружу и позвал: «Эй, чертенок, иди сюда!» Однако звука из его рта не раздалось. От стеснения или от страха он говорил только в уме. «Вот те раз!» — подумал Яков Савич. «Все вера в Бога, будь она проклята! По ягодным кустам, наверное, лез сукин сын, изуродовал теперь растения!»